и всех дружинников он понял. После Лисьей поляны идти на Якутск невозможно. Может, и доползем, но там нас возьмут голыми руками. Мы дали России гражданскую войну, а что в итоге? Мы, дворяне, сидим в тайге на какой-то Лисьей поляне. Страшный итог. Наступило утро 20-го дня обороны. Оно было метельным. На поляне передвигались снежные вихри, метались в них сосны и пихты. Под стать пасмурному утру было настроение красноармейцев. В сером свете все обострилось, все стало болезненно ощутимым. Строт безнадежно думал о том, что лошадиного мяса осталось на пару дней, и нет дров, и нечем сменить подстилку для раненых. Если сегодня пепеляевцы пойдут в очередную атаку, то конец их обороне. Он всю ночь слышал какое-то движение в стане противника. Вишневский то ли получил подкрепление, то ли готовится к наступлению. Но шли часы, атаки не было. Метель улеглась, опали снежные вихри. В тайге возникла торжествующая тишина, та самая, что иногда называется безмолвием севера. И вот это безмолвие лопнуло от далекого, круглого, плотного звука. Он прокатился над сопками, неумолимый, властный, беспощадный. Что-то тяжело ахнуло, земля содрогнулась, по тайге пронеслись тысячи угрожающих шорохов. Орудийный выстрел. Генерал Ракитин подходит к Лисьей поляне. Строт выбежал из юрты. Красноармейцы повернулись к нему, ожидая последнего приказа. «Сейчас начнется атака. Мы взорвем их и себя, когда они окажутся здесь», — сказал Строт. Орудийная канонада продолжалась весь день, но пепеляевцы так и не пошли в свою последнюю решающую атаку. Это было непонятно и удивительно. Строт опасался какого-то подвоха и все чего-то ждал, взглядывая на пробитое пулями знамя, что развертывалось и пылало на вечернем ветру. Сумерки смешались. Из них вылетело четверо всадников. Они покрутились на опушке и в карьер поскакали к окопам. Строт поднял бинокль. Впереди летел Курашов, командир отряда. Вот он ворвался на площадку перед юртой, неожиданный вестник освобождения. Байкалов захватил Амгу, Пепеляев отступает на Аян, генерал Вишневский снял осаду Лисьей поляны, Ракитин бежал в Охотск. Поспешно, словно торопясь, избавиться от новостей, выкрикивал Курашов. В небе просторном, раскованном, словно отлитом из перламутра, играло пять солнц. Одно настоящее и четыре ложных. Косяки негреющего света наполняли просторную избу. Строт наслаждался и светом, и запахом пихтовых лап, и чистой одеждой, в которую переоделся после бани. В избу почему-то с чемоданом вошел Карл Байкалов. Строт отметил новые глубокие морщины на его лице. Видно, не сладко пришлось ему в эти дни. «Как себя чувствуешь?» — спросил Байкалов. «Будто новорожденный, легко и бездумно», — рассмеялся Строт. «Легко, верю, бездумно сомневаюсь». Байкалов поставил под лавку чемодан. «Это, брат ты мой, канцелярия губернатора Якутской провинции Куликовского». А куда делся сам губернатор, все еще не узнали. «Среди убитых нет». «А что с Пепеляевым? Что с Вишневским?» «Пепеляев с Вишневским отступают на реку Милю. Я отдал приказ Курашову преследовать пепеляевцев, надеюсь, отрежет путь от Аян, если опередит беглецов и раньше их дойдет до Нелькана. Надеюсь, но и боюсь. Красноармейцы измучены переходами, многие обморозились. Вы совершили невозможное, насосыл сосы. назвал Байкалов Лисью поляну по-якутски, этим подчеркивая уже ее историческое значение.